Глава 12. Бухта Блэк-Рок. Человек всегда склонен к иллюзии. Казалось бы, что удивительного, если подводная лодка, которую мы жаждали увидеть, допустим, что подводная лодка, всплывшая на глазах у Уэллса 27 июля, и была тем самым аппаратом, за которым мы охотились, что удивительного, если она ушла из бухты Блэк-Рок? Это можно было объяснить очень просто. Очевидно, какое-то повреждение в тройной системе управления судна помешало ему достигнуть сушей или водою обычной стоянки, вынудило его зайти в эту бухту. И должно быть, по окончании ремонта оно возобновило свой путь и ушло из озера Эри. Однако, несмотря на всю реальность этих предположений, мы ни за что не желали им верить, ведь в течение всего дня мы не допускали никаких сомнений, как в том, что это был именно Грозный, так и в том, что он по-прежнему стоит на якоре у подножия скал, там, где его обнаружил Уэллс. Тем сильнее было наше разочарование, скажу больше, наше отчаяние. Весь наш поход свелся к нулю. Если Грозный плавает еще на озере Эри или в глубине его, то найти, догнать, захватить его уже не в наших силах. Да и к чему обманывать себя? Вообще не в силах человек. Подавленные мы с Уэллсом остановились у входа в бухту, а Джон Харт и Неб Окер, раздосадованные не меньше нас, отправились на разведку вокруг бухты. А между тем, мы так тщательно подготовились, у нас были все шансы на успех. Если бы те два человека, которых заметил Уэллс, оказались сейчас на берегу, мы вполне могли бы подползти и схватить их, не дав им времени добраться до лодки. Если же они сидели бы в лодке, за этими скалами, то мы бы дождались, пока они выйдут на берег, и здесь без труда отрезали бы им путь. Ведь судя по тому, что и в первый день, и во второй Уэллс видел только этих двух людей, можно было предположить, что они и составляли весь экипаж Грозного. Вот как мы рассуждали, вот как мы стали бы действовать. Но, к несчастью, лодка исчезла. Мы стояли с Уэллсом у входа в бухту и почти не разговаривали. Да и нужны ли нам были слова? Мы и так понимали друг друга. После горечи и разочарования нас понемногу охватывал гнев. Потерпеть такую неудачу, ощущать свое бессилие и невозможность повторить эту попытку. Прошло около часа, а мы все еще стояли на том же месте, вглядываясь в густой мрак. Время от времени слабый огонек вспыхивал и трепетал на воде. Потом он гас, и вместе с ним гасла вспыхнувшая на миг надежда. Порой нам чудилось также, что мы видим на воде какой-то темный силуэт, как бы неясное очертание подплывающей во мгле лодки. А порой какие-то круги разбегались вокруг по воде. Казалось, в глубине бухты происходит волнение. Потом все это исчезало. То был лишь обман чувств, плод нашего возбужденного воображения. Но вот к нам подошли наши спутники. «Есть что-нибудь новое?» — спросил я. «Ничего», — ответил Джон Харт. «Вы обошли всю бухту?» «Всю», — сказал Неб Уокер. «И не заметили никаких частей машины. Ничего того, что видел мистер Уэллс». «Подождем», — предложил я, так как все еще не мог решиться уйти обратно в лес. И вдруг в эту самую минуту поверхность озера опять как будто заволновалась, мелкие волны побежали к подножию скал. «Это что-то вроде прибоя», — заметил Уэллс. «Да», — прошептал я, инстинктивно понижая голос. «Но откуда ему взяться? Ветер совершенно утих. Как вы думаете, это волнение происходит только на поверхности озера или в глубине его?» — продолжил за меня Уэллс, наклоняясь, чтобы лучше слышать. «В самом деле, Уж не направлялось ли к берегам бухты какое-нибудь судно? Возможно, что его мотор и вызвал эти волны. Затаив дыхание, не шевелясь, мы старались проникнуть взглядом в густой мрак. Волны, между тем, все сильнее бились о прибрежные скалы. Харт и Уокер забрались на высокую скалу справа. Я же, спустившись к самой воде, наблюдал за прибоем. Он отнюдь не уменьшался, напротив, стал еще сильнее, и вскоре послышался какой-то звук, похожий на шум вращающегося винта. «Сомнений нет», — заявил Уэллс, нагибаясь ко мне. «Это приближается лодка». «Безусловно», — согласился я. «Если только в Эри не водятся киты и акулы». «Нет, это лодка», — повторил Уэллс. «Но где она хочет пристать? В устье бухты или где-нибудь подальше?» «Но ведь в прошлые два раза вы видели ее здесь?» «Да, мистер Строк, здесь». «В таком случае, если это только та самая лодка, а я убежден, что это именно она, почему бы ей не вернуться на прежнее место?» «Смотрите, смотрите», — прошептал Уэллс, указывая рукой на вход в бухту. К этому времени подошли уже и наши товарищи. Все четверо мы полулежали теперь на берегу у самой воды и смотрели в направлении, указанном Уэллсом. Какой-то неясный черный силуэт двигался во мраке. Он приближался очень медленно с северо-востока, и, по-видимому, от него до нас было пока не менее одного кабельтова. Теперь мы уже не слышали шума мотора. Возможно, что его выключили, и лодка шла только по инерции. Так значит, лодка снова проведет ночь в бухте, как и накануне. Почему же она ушла с этой стоянки? Зачем снова возвращается сюда? Возможно, что какие-нибудь новые повреждения помешали ей выйти в открытое море. Или, может быть, что-нибудь вынудило ее уйти из бухты до того, как были закончены ремонтные работы. Почему она возвращается именно сюда? Что помешало ей превратиться в автомобиль и умчаться по дорогам Огайо? Все эти вопросы приходили мне на ум, но, разумеется, разрешить их я был не в состоянии. Впрочем, наши рассуждения, и мои, и Уэллса, были основаны на полной уверенности в том, что эта лодка принадлежала властелину мира, что это был тот самый Грозный, на борту которого он писал свой ответ на предложение правительства. А между тем, эта уверенность покоилась на одних лишь догадках. Так или иначе, но лодка все приближалась. И, должно быть, капитан ее превосходно знал фарватер бухты Блэк-Рок, если решался входить сюда в полном мраке. Ни одного фонаря не было на борту. Ни одного луча света не пробивалось сквозь иллюминаторы. Сейчас уже отчетливо доносился шум мягко работавшего мотора. Плеск воды стал еще слышнее. Через несколько минут лодка подойдет к пристани. Я не случайно употребил здесь слово «пристань». В самом деле скалы в этом месте образуют в 5 или 6 футах над уровнем озера удобную площадку, словно нарочно созданную для причала. «Давайте уйдем отсюда», — шепнул Уэллс, схватив меня за руку. «Вы правы», — ответил я, — «здесь нас могут заметить. Надо подняться наверх, спрятаться в одной из расщелин и ждать». «Так пойдемте». Нельзя было терять ни минуты. Лодка подходила все ближе, и вот на палубе, которая слегка возвышалась над водой, показались силуэты 2 мужчин. Неужели там действительно только 2? Уэллс, я, Джон Харт и Неб Уокер снова вошли в проход между скалами и вскарабкались наверх. В скалах там и сям виднелись углубления. Мы с Уэллсом спрятались в одном из них. Наши помощники выбрали другое. «Если люди с Грозного выйдут на берег, они нас не заметят, а мы сможем следить за ними и будем действовать сообразно обстоятельствам». Со стороны озера донесся какой-то шум, послышалась английская речь. Лодка, очевидно, пристала к берегу. Почти одновременно на то самое место, откуда мы только что ушли, упал якорный канат. Проскользнув к самому краю обрыва, Уэллс увидел, что канат тянет один из моряков, спрыгнувших на берег. Слышно было, как якорь царапает по земле. Через несколько минут песок заскрипел под чьими-то ногами. Двое мужчин забрались на крутой берег и направились к опушке рощицы. Один из них нес фонарь. Что им там нужно? Быть может, бухта Блэк-Рок является для Грозного обычным местом стоянки? Быть может, его капитан устроил здесь склад провианта, необходимых материалов, и теперь, когда прихоть забрасывает властелина мира в эту часть территории Соединенных Штатов, он приплывает сюда, чтобы пополнить свои запасы. Видимо, он знает, что это место совершенно пустынно, безлюдно, и чувствует себя здесь в полной безопасности. «Что делать?» — спросил Уэллс. «Пусть эти люди вернутся обратно, и тогда...» Но тут слова вдруг замерли у меня на губах. Один из незнакомцев, они находились в эту минуту в шагах в 30 от нас, внезапно обернулся, и свет фонаря, который он нес, упал ему прямо на лицо. Я узнал его. Это был один из двух субъектов, подстерегавших меня возле моего дома на Лонг-стрит. Я не мог ошибиться. Я узнал его так же хорошо, как узнала бы его моя старушка-служанка. Это был он, несомненно, это был он. Один из тех шпионов, след которых я так долго разыскивал. Значит, и письмо, написанное тем же почерком, что письмо властелина мира, принесли эти шпионы. Теперь я был в этом уверен. И значит, оно тоже было написано на борту Грозного. Правда, угрозы, содержавшиеся в нем, касались Грейт-Эйри. И я еще раз задал себе вопрос, какая же связь могла существовать между Грозным и Грейт-Эйри. В нескольких словах я посвятил Уэллса в курс дела. «Это просто необъяснимо», — прошептал он. Между тем двое мужчин продолжали свой путь и вскоре дошли до опушки. «Только бы они не обнаружили нашу коляску», — пробормотал Уэллс. Этого не случится, если они не вздумают зайти поглубже в лес. Но если все-таки они ее увидят, тогда они побегут обратно к лодке, и мы успеем преградить им путь. Со стороны озера, с того места, где причалила лодка, не доносилось ни звука. Я вышел из расщелины, прошел между скалами и остановился возле якоря, глубоко зарывшегося в песок. Лодка спокойно стояла на воде, придерживаемая канатом. Ни одного огонька на борту, ни одного человека на палубе и на берегу. Не следует ли воспользоваться благоприятным моментом? Прыгнуть на борт и дождаться возвращения тех двоих? «Мистер Строк! Мистер Строк!» — это был голос Уэллса. Я поспешил на зов и присел на корточки рядом с ним. Видимо, время для захвата лодки было уже упущено, а может быть, в лодке были еще люди. И тогда наша попытка все равно потерпела бы неудачу. Так или иначе, но человек с фонарем и его спутник уже показались на опушке и теперь шли к берегу. Они не заметили ничего подозрительного. Это было ясно. Каждый из них нес по тюку. Подойдя к самому берегу, они остановились. «Эй, капитан!» — крикнул один из них. «Здесь!» — послышалось в ответ. «Их трое!» — прошептал Уэллс, нагибаясь к моему уху. «А может быть и четверо!» — возразил я. «Может быть, пятеро, шестеро, кто знает?» Положение усложнялось. Что нам делать, если экипаж слишком многочислен? Малейшая неосторожность может дорого обойтись нам. Что теперь предпримут эти двое? Должно быть, сядут со своими тюками в лодку. А что же будет с лодкой? Снимется она с якоря и уйдет из бухты или останется в ней до восхода солнца? Но Но ведь если она уйдет, то будет потеряна для нас. Где искать ее снова? Из озера Эри она может уйти через реку Детройт, которая приведет ее в озеро Гурон. А кроме того, в ее распоряжении все дороги соседних штатов. И вряд ли представится случай снова увидеть ее когда-нибудь в бухте Блэк-Рок. «Пора», — сказал я Уэлсу. «Я, вы, Харт, Уокер, нас ведь четверо, они не ждут нападения, и мы застигнем их врасплох. С Божьей помощью вперед, как говорят моряки». Я уже хотел позвать моих помощников, как вдруг Уэлс схватил меня за руку. «Тише!» — прошептал он. В это время один из незнакомцев притягивал лодку канатом. Лодка подходила к скалам. И вот какой разговор произошел между капитаном и его людьми. «Все ли там в порядке?» «Все, капитан». «Значит, там остались еще два тюка?» «Два». «Сможете вы перенести их на Грозный за один прием?» «Грозный, значит, перед нами действительно был аппарат властелина мира». «Сможем», — ответил один из моряков. «Хорошо. Мы выйдем завтра с восходом солнца». Итак, судя по всему, на лодке их только трое, капитан и два матроса. «Матросы сейчас уйдут, чтобы забрать последние тюки». Затем они вернутся и улягутся спать в своих каютах. Вот когда мы нападем на них, они и опомниться не успеют. Услышав из уст самого капитана, что он не собирается отплывать до рассвета, мы с Уэлсом успокоились и решили подождать. Пусть его люди вернутся из леса, заснут, и тогда Грозный будет в наших руках. Но почему же все-таки... Капитан ушел вчера со стоянки, не закончив погрузку. Что вынудило его вторично зайти в бухту? Вот этого я не мог понять. Так или иначе, для нас это счастливая случайность, и мы сумеем воспользоваться ею. Часы показывали 10:30. В эту минуту песок снова заскрипел под чьими-то шагами. Человек с фонарем и его спутник опять вышли на берег и зашагали к лесу. Как только они дошли до опушки, Уэлс пошел предупредить наших помощников, а я подполз к самому краю обрыва. Грозный стоял на прежнем месте. Насколько можно было разглядеть в темноте, это было продолговатое, веретенообразной формы судно без трубы, без мачт и без снастей, очень похожее на то, которое маневрировало у берегов Новой Англии. Проверив наши револьверы, они могли нам понадобиться, мы снова спрятались в расщелинах скал. С тех пор, как люди из Грозного исчезли в лесу, прошло уже 5 минут, и они вот-вот должны были показаться со своими тюками. Сейчас они сядут в лодку, мы выждем не менее часа, пока капитан и его спутники крепко заснут, и тогда только прыгнем на борт. Но надо, чтобы судно не успело отойти от берега или уйти под воду, иначе оно и нас утащит с собой. Нет, никогда за все время моей службы я не испытывал подобного нетерпения. Мне казалось, что эти люди не случайно задерживаются в лесу так долго, что там что-то случилось. Вдруг на опушке раздался шум, и мы услышали конский топот. Это наши лошади, испугавшись чего-то, мчатся с поляны к берегу. Почти сразу вслед за ними показались люди. На этот раз они бегут со всех ног. Вполне понятно, что присутствие наших лошадей с коляской не могло не возбудить у них подозрений. Они поняли, что в лесу засада полиции. Их выследили, подстерегли, им грозит опасность. И вот они несутся к проходу между скалами, чтобы поскорее вытащить якорь и прыгнуть на борт. Сейчас Грозный мчится с быстротой молнии, и наше дело будет проиграно навсегда. «Вперед!» — крикнул я. И мы скатились на берег, чтобы отрезать этим людям путь к лодке. Увидев нас, они сейчас же бросают свои тюки, стреляют из револьверов. Джон Харт ранен в ногу. Мы тоже стреляем, но менее удачно. Наши противники невредимы. Они продолжают бежать к лодке. Добежав до берега, не успев даже выдернуть якорь, они бросаются в воду и в несколько взмахов доплывают к борту Грозного. Капитан стоит на носу с револьвером в руке. Он стреляет, и его пуля слегка задевает Уэллса. Мы с Небом Уокером хватаем якорный канат и стараемся притянуть лодку к берегу. Но ведь стоит только обрубить его с борта, и Грозный уплывет. Вдруг якорь вырывается из песчаного грунта, опрокидывает Уокера, а меня зацепляет лапой за пояс и тащит в воду, несмотря на все мое сопротивление. В ту же секунду на Грозном включают мотор, лодка делает скачок и несется к выходу из бухты.